когда же его уличали во лжи, придумывал новые версии. ЦК КПСС чуть ли не ежедневно интересовались, какую позицию занимает Осетров. Звонили инструкторы, заведующие отделами и их заместители. Зашевелились, забегали все эти соседи, доктора и больница. Жена Осетрова Мария Аркадьевна, подруга, побывала на приемах у Соломенцева, Легачева, Могильниченко. Легачев заверил ее, что он намерен поставить вопрос об освобождении Осетрова на политбюро. Крупных ценностей, дескать, не нашли. Сам он не признает свою вину, мы товарища знаем только с хорошей стороны и так далее. ЦК КПСС через отдел административных органов предложил генеральному прокурору Рекункову лично изучить материалы дела, встретиться с Осетровым и другими лицами, его изобличавшими, представить письменное заключение. Порой казалось, что не прокуратура СССР ведет следствие, а ЦК КПСС. Мы не успевали писать справки начальству, которое готовило документы на Старую площадь. Все сбились с ног. 10 февраля 1987 года Рекунков побывал в следственном изоляторе, где допросил Осетрова и некоторых подследственных. Беспрецедентный, можно сказать, случай, когда руководитель столь высокого ранга, как генеральный прокурор, лично занимался взяточниками. Но дело все в том, что были они не заурядными хапугами, а весьма высокопоставленными мздоимцами. Наконец, 12 февраля 1987 года с грифом «Секретно» в ЦК КПСС поступила подробная информация по делу Осетрова. Читатели книги имеют возможность первыми познакомиться с этим любопытным во всех отношениях документом, вышедшим из потаенных недр первого спецотдела прокуратуры. В нем, в частности, отмечают: Осетров в период работы заведующим сектором отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС, первым заместителем председателя Совета министров Узбекской ССР и вторым секретарем ЦК Компартии Узбекистана в 1967-1985 годах, систематически получал взятки от подчиненных и зависимых лиц за положительное решение различных вопросов в интересах взяткодателей, покровительство и поддержку в работе. Перечислив лиц, передававших ему взятки, и конкретные обстоятельства этих эпизодов, Рекунков отметил, что о получении от Осетрова взятки в сумме 25 тысяч рублей сообщил и вновь арестованный Чурбанов. Далее генеральный прокурор СССР дает краткий анализ позиции Осетрова на следствии. Осетров отрицал свою преступную связь с кем-либо из названных лиц, выдвигая различные версии по поводу своей невиновности. Когда доводы обвиняемого были опровергнуты, Осетрову было предложено самому встретиться на очных ставках с изобличающими его лицами. 19 декабря 1986 года по 9 февраля 1987 года Осетрову было проведено 14 очных ставок. Убедившись, что показания изобличающих его взяткодателей основаны на глубоком раскаянии и повлиять на них Осетрову не удается, он выдвинул в свою защиту новую версию. По утверждению Осетрова, эти лица дали клеветнические показания в отношении него по преступному сговору, организованному якобы бывшими первыми секретарями Бухарского и Каракалпакского обкомов партии Каримовым и Камаловым, а также бывшим председателем Совета министров Узбекской ССР Худайбердиевым. И этот довод Осетрова был опровергнут следствием не только показаниями обвиняемых и свидетелей, но и документально.